Мухаммед Али – император Америки. Вся история Али после боя с Форманом – это в сущности история поклонения, в которой сами бои, кроме одного единственного, играют очень небольшую роль. Все, что он делал, вызывало восхищение. 10 лет назад Мухаммед Али несколько опережал свое время, что вызывало естественное непонимание современников. Теперь время, в значительной степени созданное им самим, его догнало. В самом деле, 70-е годы со многими их положительными и отрицательными чертами были детищем Али и других ярких общественных фигур того времени. Чемпион мира, отлученный от ринга в 1967-м, он стал культовой фигурой в борьбе за права негров и за несколько лет выполнил работу, которую за него никто не смог бы выполнить и за десятилетия. Конечно, он был не один, но и эта борьба была бы без него совсем другой, куда более долгой и куда менее блестящей. Он был всюду, он смотрел на вас со всех сторон и наглядно показывал, негр может быть не только самым сильным, но еще и самым умным. Его гениальное умение обращать все в свою пользу вызывало откровенную зависть даже у политиков и адвокатов. Али, как никто другой, примирил традиционалистов, составляющих костяк американского общества, с переменами, с новой реальностью, в которой негры перестали смотреть на белых снизу вверх. Самое любопытное, что Али в пылу своей борьбы за равноправие негров не заметил, как стал своим для белой Америки и не только Америки. Один из его многочисленных биографов, прекрасный журналист Томас Хаузер, приводит фантастический эпизод, имевший место уже в 90-х годах. Он вместе с Али приехал в Лондон на презентацию своей книги о нем. В то время, когда Мухаммед ставил автографы на книги, с которыми к нему подходили, одна женщина посмотрела сначала на Али, потом на Хаузера и спросила его: «Вы сын Али?» «Нет, мэм», — ответил Хаузер. «Да», — разочарованно сказала женщина, — «а вы очень на него похожи». Свою реакцию на этот эпизод лучше всего описал сам Хаузер. «Поначалу я подумал, что она не в своем уме. В конце концов, я белый и всего на 4 года моложе Али. Но потом мне пришло в голову, что это был еще один пример того, как люди становятся дальтониками и перестают различать цвет кожи, когда дело доходит до Али. И, разумеется, это высочайший комплимент, если кто-нибудь скажет тебе, что ты похож на Али». Могли кто-то представить себе что-то подобное в 64-м году? А в своей стране еще в 70-е Али стал живым воплощением несгибаемого американского духа и национальным символом куда большим, чем статуя свободы и все президенты, которые при нем правили Америкой, вместе взятые. И остается им по сей день. Свой второй титул Али защитил 10 раз, но, как уже говорилось, только один из этих боев занял место в истории. Первым противником Мухаммеда после Формана стал Чак Уэпнер. Али сам сделал этот бой примечательным, главным образом тем, что не воспринял Уэпнера всерьез и забыл толком потренироваться. Чак, боксер весьма среднего таланта, прыгнул выше головы и показал совершенно героический характер. В 9-м раунде он послал Али в нокдаун и вернулся в свой угол, говоря своему тренеру: «Поедем в банк за деньгами, мы миллионеры». Он полагал, что Али не встанет с пола. Но тренер ответил ему: «Ты лучше обернись назад. Он встал и зол как черт». Этот бой, кстати, вдохновил малоизвестного тогда Сильвестра Сталлоне на постановку прославившего его первого Рокки. Однако в реальности все было не совсем так. Судьи не выносили несправедливого решения. Уэпнер бой проиграл. А в 15-м раунде за 19 секунд до финального гонга попал в нокдаун. К тому моменту кровь лилась ручьями из ран вокруг глаз, и рефери остановил встречу. Затем Али в 11-м раунде нокаутировал мужественного и добродушного Рона Лайла, который был и остался по сей день его поклонником. Потом наступил черед старого знакомого, британского венгра Джо Багнера, который, как и в их первой встрече, сумел продержаться до финального гонга. Все эти бои стали событиями, потому что в них принимал участие Мухаммед Али. Но о них в скором времени забыли, так как ни один из этих соперников не имел реального шанса его победить, чего никак нельзя сказать о его следующем противнике – Джо Фрезере. В третий и последний раз они встретились на ринге 1 октября 1975 года в Маниле Но можно сказать, что на самом деле бой начался задолго до этого дня. История вышла некрасивая, и надо было совсем ослепнуть от любви к Али, чтобы найти для него какие-то оправдания. Но большинство американцев тогда именно так к нему и относилось. Он был героем и имел право на все. Победив Формана, он завоевал сердца большинства своих соотечественников навсегда, потому что героя почти невозможно ненавидеть и очень трудно не любить. Гораздо легче и естественнее его обожать, что почти все и делали. Мухаммед начал артподготовку задолго до сражения. Он не нашел ничего лучшего, чем срифмовать три слова. Триллер, в его просторечном произношении трила, манила и горилла. Нетрудно догадаться, что сам поединок он назвал трилла ин манила. Под этим названием он и вошел в историю бокса. А самого Фрезера окрестил гориллой. Более того, он завел маленькую резиновую куклу обезьяны, с которой всюду появлялся, и которую, на радость публике, доставал из кармана и калашматил, приговаривая что-то вроде «Ну давай, горилла, устроим триллер в Манилле». И все это продолжалось не один день и даже не одну неделю. Стоит ли удивляться, что Фрезер никогда его не простил и отказывается фотографироваться вместе с ним по сей день, когда они оказываются на одних и тех же боксерских тусовках. Позже Али много раз говорил, что в этом не было ничего личного. Он просто занимался раскруткой боя. В своей автобиографии, в бесчисленных интервью, которые он дал за годы, прошедшие с того боя, он всегда говорит о Фрезере с огромным уважением, называет его лучшим боксером из тех, с кем он когда-либо встречался. Но вместе с тем он по-прежнему иногда не может удержаться от едкой шуточки в его адрес. Однако все, что он говорит сейчас, не имеет для Джо уже никакого значения. Для него важно только то, что трижды, в 71-м, 74-м и 75-м годах, и особенно в последний раз, Мухаммед Али перед всем миром выставлял его идиотом, и мир ему верил. Просто не мог не поверить. Али тогда загипнотизировал весь мир, не говоря уже об Америке. Французы начала 19 века тоже прощали Наполеону что угодно. Он был их императором, и он принес небывалую славу. А Америка 70-х годов 20 века все прощала Мухаммеду Али, потому что он был ее императором и, сам того не зная, стал символом ее мощи вместе с баллистическими ракетами, стратегической авиацией и авианосцами. Но до 1 октября 1975 года был один человек, который все это ставил под сомнение, и, не разобравшись с ним, Али не смог бы долго оставаться на вершине. Мухаммед и не уклонялся от этой встречи. Это было не в его характере. Наполеон ведь тоже не бегал от своих многочисленных противников. Он сам их искал. Этот бой чаще любого другого называют самым великим в истории бокса. Такое утверждение нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но в любом случае он заслуживает подробного описания. Бой начался с очередной хохмы Али. На ринг вынесли специальный приз президента Филиппин Маркоса. Довольно помпезное, не то золотое, не то позолоченное сооружение. После боя его собирались вручить победителю. Но Али, улыбаясь, под хохот зала, ни слова не говоря, сразу же утащил его в свой угол. Приз, конечно, забрали, но публику в зале Мухаммед уже завоевал. Дурака валяния Али скрасило последние минуты ожидания, которые без этого стали бы просто невыносимыми. Первый раунд. Фрезер всегда достаточно плохо начинал бой и обычно проигрывал первый раунд. Не форсирует он события и сейчас. Сразу становится ясно, что он совершенно точно знает, что будет делать в этой встрече. Сильно уступая Али в росте, он решает стать еще ниже, став в низкую стойку, так называемый крауч, тем самым в значительной степени нейтрализуя действие джеба Али. Однако Мухаммед, также решивший никуда не торопиться, время от времени все же находит бреши в защите Фрезера. Ему удается пару неплохих двоек и еще несколько разовых ударов. Фрезер отвечает не слишком убедительными атаками по корпусу. Раунд за Али. Второй раунд. Первая половина проходит довольно вяло. У Фрезера атака не получается, а Али как будто просто ленится. Время от времени Али вытягивает левую руку, тычет ею в лицо Фрезеру и просто держит его на вытянутой руке. Джо не понимает, зачем он это делает, но Мухаммед вскоре ему разъясняет. В очередной раз, вытянув левую руку и закрыв ему обзор, Али неожиданно сильно бьет справа. Фрезер даже слегка присел от этого удара. Али продолжает атаковать, наносит двойку, еще несколько правых кроссов и еще одну серию. Между его атаками Фрезеру удается несколько раз сблизится. Он атакует почти исключительно по корпусу. И не похоже, чтобы его удары наносили Али какой-то вред. Однако в конце раунда Джо принимает Али. Прижимает Али к канатам и проводит очень неплохой левый хук, который Али явно почувствовал. Ему удается уйти от канатов, и в заключительные секунды Мухаммед наносит пару очень острых джебов. Раунд за Али. Третий раунд начинается вяло. Али временами просто держит Фрезера на вытянутой руке, а Джо как-то не слишком настойчиво пытается разорвать дистанцию. Неожиданно Мухаммед наносит левый апперкот в челюсть, а спустя несколько секунд еще один. После чего следует серия, неплохая сама по себе, но ей не хватает остроты. Фрезер на все это отвечает также не слишком сильными левым хуком. В начале второй минуты Фрезер прижимает Али к канатам, и то, что следует дальше, разительно напоминает бой Али Форман. Фрезер охаживает корпус Али, а тот в ответ что-то постоянно шепчет ему на ухо. Видя не очень большую результативность своих действий, Джо пару раз отходит от Али, но тот уже тут же манит его к себе, что вызывает хохот зала. Секунд за 40 до конца Али взрывается атакой. Ударов много, но в них не хватает акцента. Фрезер тоже пытается не остаться в долгу, и пара его ударов достигает цели. Равный раунд в зависимости от того, какой бокс вам больше нравится. Победу можно отдать и тому, и другому. Четвертый раунд. На этот раз все начинается с первых же секунд. Завязывается обмен ударами, который Али легко выигрывает с большим преимуществом. Но видно, что удар левой по печени он выдержал не без труда. Фрезер прижимает его к канатам, но здесь действует не как Форман, а гораздо изобретательнее. Он не ставит себе цель немедленно свалить противника. Поэтому его удары коротки и не столь сильны. Но создается впечатление, что Али к четвертому раунду устал от них больше, чем во встрече с Форманом к восьмому. Постояв у канатов, Али взрывается результативной серией, после чего Фрезер снова прижимает его к канатам и явно непреднамеренно наносит сильный удар значительно ниже пояса, за что получает замечание рефери. В конце раунда снова завязывается обмен ударами примерно с тем же результатом. Али попадает гораздо больше и чаще, но, судя по его выражению лица, редкие удары Фрезера по корпусу сильно ему досаждают. Тем не менее, раунд бесспорно за Али. Пятый раунд. Перед началом Али дирижирует публикой, скандирующей его имя, но сам раунд начинается для него неважно. Фрезер всаживает не очень заметный, но, судя по выражению лица Али, очень ощутимый удар по печени. Али наносит двойку в голову, но Фрезер идет вперед и проводит неплохой левый хук. Мухаммед отвечает несколькими ударами, но в них нет акцента, и уже видно, что удары Фрезера по корпусу сделали свое дело. Он устал. По крайней мере, на этот раунд. Джо тем временем прижимает его к канатам, проводит серию по корпусу, в том числе два удара по печени. И опять по лицу Али видно, что ему очень больно. Завершив комбинацию, Фрезер выходит из угла, но Али, на радость публике, опять жестами зовет его обратно. Джо делает такое одолжение и вскоре наносит два мощных левых хука. Мухаммед отвечает несколькими ударами, но они явно слабоваты. В самом конце Фрезер проводит еще левый хук. Безусловно, этот раунд за Фрезером. Шестой раунд. Вначале Фрезер проводит сильный левый хук. Али отвечает серией несильных ударов, которые, с одной стороны, показывают, что он потрясен, а с другой не могут принести Джо никакого вреда. Чувствуя слабость Али, Фрезер идет вперед и наносит еще один сильнейший левый хук, который, как и первый, многократно превышает мощь всех ударов Али в этом раунде по тоннажу. Позже, прижав Мухаммеда к канатам, Джо наносит еще один левый хук посреди еще одной неуверенной серии Али. В результате Али еще раз потрясен, а Фрезер, в пылу атаки приоткрывший рот, теряет капу от несильного ответного удара. Фрезер продолжает атаковать, проводит очередной левый хук, пропускает очередную несильную серию Али и снова бьет слева. В самом конце раунда Джо загоняет Мухаммеда в угол и там обрушивает на него очередную серию. Чувствуется, что он устал, но его удары по-прежнему сильны. Еще один раунд за Фрезером. Создается впечатление, что он выравнивает положение. Седьмой раунд. Али, похоже, полностью восстановился в перерыве. Он с легкостью танцует назад, как в молодости, и наносит несколько острых ударов Фрезеру. Тот улучшает момент у канатов и проводит сильный правый кросс в голову. Кажется, первый за весь бой. Али через некоторое время наносит джеб, еще двойку. Фрезер бьет левой в корпус и переводом в голову, но не очень сильно. Мухаммед доносит тройку из двух прямых и левого хука. Последнего удара Фрезер и не ожидал, и не видел. Как говорится по-английски, его накормили его собственным лекарством. Чувствуя его слабость, Али наносит еще несколько ударов. Фрезер в очередной раз прижимает его к канатам и бьет по корпусу. Али сначала отвечает несколько усталой серии, потом проводит пару неплохих двоек и еще левый хук. Фрезер бьет по печени, но попадает немного ниже пояса. Концовка получается у Али несколько смятой. Джо проводит 2-3 не очень сильных удара, которые приходятся по защите и вскользь. Но в этой суматохе Мухаммед проводит за несколько секунд до гонга отличную комбинацию. Он, стоя у канатов, выдергивает Фрезера на себя и наносит очень сильный правый апперкот, которого Джо опять не видел и не ожидал. Али возвращает себе инициативу. Раунд за ним. Восьмой раунд. С самого начала он проходит по одной и той же схеме, с маленькими вариациями, которая повторяется множество раз. Али проводит отличную серию, Фрезер отвечает левым хуком, Али снова серию, Фрезер снова левый хук. Али еще одну серию, заканчивающуюся двумя левыми хуками подряд, которые потрясают Фрезера. После паузы Али снова проводит серию и снова Фрезер отвечает левым хуком. Затем Мухаммед проводит самую длинную серию за раунд. Потрясенный Джо в ответ со второй попытки все-таки проводит длинный левый хук. Но он так устал, что вместо того, чтобы продолжить атаку, как делал раньше, начинает впервые в этом бою прикрываться. Отдохнув, Джо прижимает чемпиона к канатам и проводит много ударов, главным образом по корпусу, получая в ответ значительно меньше. Атаки Фрезера не так сильны, но он близок к тому, чтобы выровнять раунд. Али проводит еще одну серию. Фрезер проводит еще один левый хук. Последние секунды проходят в суете у канатов. Но Джо явно удается в ней несколько раз достать Али. В целом раунд Фрезер пропустил намного больше, но концовка за ним. Равный раунд. Девятый раунд. Али начинает с усталой двойки, затем бьет неплохой правый кросс навстречу. Фрезер в очередной раз пытается все решить одним ударом, но его длиннющий левый хук пролетает далеко от головы Али. В суете Мухаммед между делом всаживает свой левый хук. Не такой сильный, но чувствительный. Фрезер бьет левой значительно ниже пояса и переводом в голову по защите. Рефери не делает ему замечания, хотя в последнее время Джо все чаще попадает южнее границы. Вскоре Фрезер загоняет Али в угол, сил атаковать уже не осталось, и он просто пихается. Возникает пауза, в которой оба переводят дух. Переходят ринг и оказываются снова в углу. Фрезер проводит несколько ударов по корпусу, а чуть позже еще левый боковой в голову и правый по корпусу. Не очень чисто, но сильно. И Мухаммеду явно досталось. Он выходит из угла и бьет несколько джебов на отходе. Обход углов продолжается. Али снова прижат. Фрезер бьет. Али отвечает лишь одним-двумя ударами. В целом раунд равный, но Фрезер чуть лучше выглядит в конце, что и приносит ему победу. Десятый раунд. Али проводит несколько ударов, лучший из которых правый кросс навстречу. Затем следует еще 3-4 кросса. Фрезер бьет в ответ, но попадает главным образом по защите. Али проводит отличный левый хук. Кстати, бывает очень смешно читать, что у него в арсенале не было этого удара. Хочется спросить, видели ли авторы хотя бы бой с Фрезером? Али проводит еще пару кроссов. Последний очень сильный. Мухаммед обманывает Фрезера. Финтит правый и бьет слева. Затем следует еще серия. Еще серия. Фрезер слегка пошатнулся. Последние 30 секунд проходят примерно в равном обмене ударами в углу. Раунд за Али. 11 раунд. За первые 45 секунд Али точно попадает Фрезера раз 10, а то и больше, на что Джо отвечает лишь одним или двумя более-менее точными ударами. В какой-то момент Али, к удивлению публики и комментаторов, прижимает Фрезера к канатам. Далее соотношение ударов чуть улучшается в пользу Джо, но перевес остается за Али. Где-то в середине раунда Фрезер запирает Али в углу и несколько раз попадает. Самый сильный удар Джо, как ни странно, правый хук в голову, которым он пользуется очень редко. Фрезер бьет еще и снова попадает, хотя удары у него уже явно не те, что в начале боя. Тем не менее, если так продолжится, то он сравняет раунд, а если выиграет концовку, то судьи могут отдать ему и победу в нем. Как и в последние полминуты предыдущего раунда, завязывается обмен ударами. Но ведет в нем на этот раз все-таки Али в соотношении примерно 2 к 1, ну или по крайней мере 3 к 2, что в сочетании с блестящим началом раунда приносит ему победу. 12-й раунд. Али снова начинает с длинной серии. Все удары ложатся в цель. Фрезер находит силы ответить левым по печени, но он явно потрясен. В углу завязывается возня, возникает пауза. Джо прижимает Али к канатам, но у него не осталось сил на атаку, и Али атакует с обеих рук, после чего снова завязывается затяжная возня, в которой оба изредка примерно поровну наносят не очень сильные удары. Кажется, что Фрезер начинает сдавать. У него изо рта идет кровь. Али проводит левый хук, затем правый кросс, еще хук. Фрезер невнятно отвечает. Последняя атака за Али. Раунд с большим преимуществом за ним. 13-й раунд. Оба начинают резво, но бьют мало. Первый серьезный удар принадлежит Али. Правый кросс навстречу почти через минуту после начала раунда. Фрезер бьет, прижав Али к канатам, главным образом по защите. К тому же ударом его уже не хватает силы. Али выходит из угла, наносит двойку. От правого кросса у Фрезера изо рта вылетает капа. По ее горизонтальной траектории полета можно догадаться о силе удара Мухаммеда. Зал ревет. Еще двойка Али. Правый кросс и левый хук. Снова Али. Еще несколько ударов чемпиона, на которые Фрезер отвечает одним, выброшенным из последних сил. 7 ударов Али, 1 Фрезера, еще 7 ударов Али и опять только 1 Фрезера. Совсем слабый, в ответ. Зал скандирует «Али!». После очередного кросса Фрезер пошатнулся. Еще несколько ударов Али. Он поскальзывается, стоя в углу, в перерыве секунданты налили на пол слишком много воды. Рефери на секунду останавливает встречу. Бой возобновляется. Еще серия Али и усталый удар Фрезера в ответ. Еще серия Али. Прижав Мухаммеда к канатам, Фрезер умудряется провести 2 боковых, слева и справа, которых Али не ожидал, считая, что противник уж совсем выдохся. Однако особого вреда они ему не приносят. Почти одновременно с гонгом Фрезеру удается провести еще один левый хук. Но это уже совсем не тот удар, хотя и непонятно, как он сохранил силы после всей этой бомбардировки. Раунд за Али с большим преимуществом. 14-й раунд. У Фрезера рассечение под глазом, но это не самое страшное. Главное, что глаза у него почти закрылись от бесчисленных ударов Али. Раунд начинается с клинча, на выходе из которого Али наносит мощный правый кросс. Небольшая пауза. Али проводит двойку. Фрезер прижимает его к канатам и пытается нанести удары по корпусу, но делает это не так, как обычно. Короткими и мощными движениями, а так, как это делал Форман в Киншасе. Длинными, загребущими хуками. Но и в них силы уже нет. Али проводит довольно вялую серию, но Фрезер чувствует ее всем телом. Мухаммед проводит отличную двойку, затем еще одну. Он отступает к канатам и снова контратакует еще одной двойкой. Продолжает бить Фрезера, стоя у канатов. Затем начинает надвигаться на него, и Фрезер отступает. Удары Али даже трудно сосчитать. Все ложатся в цель. Как минимум дважды Фрезер пошатнулся, еще с десяток ударов Али с обеих рук. Конец явно близок. Джо не может даже защищаться, не то что отвечать. Из последних сил пытается провести отчаянный левый хук на скачке, но он пролетает мимо. Али без труда вовремя убирает голову. С этим ударом улетучиваются и последние надежды Фрезера на успех. Похоже, с ним его покинули последние силы. Али бьет снова и снова. Мухаммед проводит ударов 10. Фрезер все принимает на себя. Непонятно только одно, каким чудом он все еще держится на ногах. После правого кросса Фрезера снова шатает. Он идет в клинч, и здесь звучит гонг. Боксеры расходятся по углам. Оба беспредельно измотаны, но уже нет ни у кого сомнений, кто одержит победу в этой встрече. В угол к Фрезеру приходит врач. Там творится что-то не совсем понятное. Точнее, понятное, но зрителям как-то не хочется верить, что 15-го раунда не будет. Тем не менее, так оно и есть. Бой остановлен, Фрезер не может его продолжать. Так решили его секунданты. Потом будут говорить, что Фрезер рвался изо всех сил, но на видеозаписи этого нет. Он просто обреченно смотрит на все, что происходит вокруг. Он отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Все секунданты и друзья Али бросаются обнимать его, но они, похоже, не понимают, как мало сил у него осталось, и сообща добиваются того, чего так и не смог добиться Джо Фрезер. Заваливают его на пол. Али встает. Он принимает поздравления и в микрофон передает поздравления всем, кто особен... но особенно американским мусульманам. Говорит, что в 10-м раунде был очень удивлен выносливостью Фрезера, что Джо – величайший боец в мире. Разумеется, после него. Как обычно, хвалит себя. Потом принимает приз от президента Филиппин Маркоса. Тот самый, который перед боем так бесцеремонно утащил к себе в угол. Все тонет в криках. Великий бой уже принадлежит истории. На пресс-конференцию смог прийти только Али. Никогда он не был менее величественным, менее красив. Никогда в нем не было так мало напускного. Еле ворочая языком, он сказал: «Это было как смерть. Я никогда не был ближе к смерти». В это время его соперник в больнице кричал вошедшему: «Включите свет! Включите свет!» Свет был включен, он просто не мог открыть даже один глаз. «Я наносил ему удары, которые пробили бы крепостные стены», — стонал Фрезер. «Боже, боже, он великий чемпион!» Только сильнейшее потрясение могло заставить Фрезера сказать что-то хорошее об Али. Он не простил его до сих пор. Не за поражение, а за оскорбление. Даже сейчас, когда Мухаммед стал фактически калекой, Фрезер не упускает возможности сказать что-то едкое о нем. Правда, когда Джо позволяет себе сказать что-нибудь нелицеприятное в глаза Али, он остается в дураках. Пускай язык Али сейчас ворочается куда медленнее, чем раньше, но припечатать он им по-прежнему может кого угодно. Когда Фрезер увидел где-то Али вместе с сыном, он не преминул сказать погромче, чтобы услышали представители прессы: «Что-то его сынок больно похож на меня». Али среагировал тут же: «Не называй моего сына уродом!» Все засмеялись. Фрезера снова побили. Тем не менее, теперь пышущий здоровьем Фрезер, глядя на развалину, в которую превратился его победитель, наверняка чувствует себя отомщенным. Тогда, в 1975 году, весь мир задохнулся, не зная, как выразить Али свое восхищение. Это был пик его славы, и это было начало его конца как боксера. Известно, что с вершины любой путь ведет вниз. Али выбрал самый долгий из них, но в результате его жизнь на ринге закончилась так же, как и у всех других чемпионов мира в тяжелом весе, кроме Джина Тани и Рокки Марчиано. Али больше никогда уже не был прежним. И если бы он покинул ринг в тот момент, как одно время и собирался, вряд ли его слава была бы большей. Ему исполнилось не слишком много лет, всего 33 года. Но позади уже были десятки боев, две встречи с Листоном, три с Фрезером, одна с Форманом. Такие поединки называют войнами, так как по накалу страстей они вмещают в себя целую жизнь. А ведь за спиной еще более чем трехлетняя борьба за право вернуться на ринг, которая отняла больше сил, чем десяток боев. Мухаммед слишком долго жил на пределе физических и психических возможностей, но он не был бы собой, если бы покинул бокс тогда. Он защитил свой титул еще 6 раз. Ни об одном из этих боев говорить не хочется, да и не нужно. Дважды во встречах с Кеном Нортоном и с талантливым боксером Джимми Янгом победы присуждали не столько самому Али, сколько его имени. Может быть, он действительно выиграл эти бои, но на ринге уже была только тень Мухаммеда. Дважды он дрался с откровенно слабыми соперниками – Жаном Пьером Купманом и Ричардом Даном, которых нокаутировал в 5-м раунде. Были еще 2 довольно блеклые победы над Альфредо Евангелистой и Эрни Шейверсом. Последний, предположительно, обладал самым сильным разовым ударом в истории бокса. Говорили, что он бил даже сильнее, чем Форман, но этим его достоинства как боксера почти и исчерпывались. Четко, как никогда раньше, обозначило все, что отобрало у Али время. Руки начали терять свою фантастическую скорость, ухудшилась реакция, ему стало очень тяжело набирать форму. Между боями он прибавлял в весе 15-20 килограмм. Но Али все это не видел или не хотел видеть, что в данном случае одно и то же. «Али стал одним из чудес света», – писал журнал Sports Illustrated. «Странствующим театром, который необходимо увидеть, иначе вы можете пропустить представление навсегда». Но тот же журнал писал: «Али находится на тонкой грани, которая лежит между величайшим талантом, магической фигурой и невозможным занудой. Его слишком много показывали. Его клоунада приелась. Последние слова прозвучали после весьма странного поступка Али. Он решил встретиться на ринге с Антонио Иноки, профессиональным борцом. Иноки был здоровенным парнем, неплохо владевшим не только борцовскими приемами, но и ударами карате, особенно ногами. Поэтому об этом поединке часто говорят как о встрече Али с каратистом. Это неверно, так как по согласованным правилам поединка Иноки было запрещено наносить удары как руками, так и ногами. Конечно, при таких условиях, учитывая еще и, что и борцом он был больше показушным, у него не было ни одного шанса на победу. Он и не пытался ничего сделать, а просто, ползая на спине, пинал Али в ногу. Еще немного, и бой могли бы остановить из-за рассечения колена. Провести этот прием Иноки удалось раз 60. Али ответил на это 6 ударами, нанесенными в те несколько секунд на протяжении всего боя, когда Иноки вставал на ноги. Из всех до цели дошли только 2 достаточно безобидных джеба. Тем не менее, Али получил за бой 6 миллионов. По миллиону за удар. А Иноки 2 миллиона. Но зрители полным на то основанием решили, что их надули. Кстати, по не совсем понятным причинам в нашей спортивной литературе этот бой часто относится к тому периоду, когда Али уже не был чемпионом. Примерно к 81 году. На самом деле он состоялся 24 июня 1976 года. В 1977 году в команде Али назрел кризис. Доктор Фредди Пачеко, тот самый, который чуть ли не единственный в Америке в 64 году, поверил, что молодой нахал по имени Кассиус Клей победит Листона, в ультимативной форме потребовал теперь от него покинуть ринг, иначе он как врач ни за что не отвечает. Али не любил ссориться с друзьями, попытался отшутиться. Тогда Пачеко оставил его команду. Ферди любил Али как сына, именно поэтому, по его собственным словам, не хотел участвовать в его самоуничтожении. Пройдет совсем немного лет, и всем станет ясно, что Пачеко имел в виду. Пока же все увидели то, что давно назревало, но когда наконец произошло, стало неожиданностью и сенсацией. Али проиграл. И кому?